Ном задумчиво побарабанил пальцами по столу, подтянул к себе кувшин и налил полный стакан вина. «Это будет нелегко». «Да или нет?» «Беремся. Но это будет стоить...» И он назвал сумму. «Ничего себе! У вас, однако, аппетит! Мне что, на большую дорогу выходить прикажете?» «Не так страшно. Мы ожидали худшего. Но сразу давать согласие нельзя». «Ваш заказ вам и платить». «Гарантии». «Граф, вы нас что, за дураков считаете? Я вам письменное обязательство выдать обязан, что ли?» «Не понял». Легенсу стало малость не по себе. Собеседник оказался слишком уж осведомленным. «Мало кто способен нанять графа Легенса, одного из первых вельмож королевства. Лично я знаю только двоих возможных заказчиков, герцога Ламара и... достаточно. Хорошо. Треть суммы вперед, остальное по выполнении. Половину. Треть. После первого случая вторая треть. После второго оставшаяся часть. Это окончательное решение. Торга не будет». Ном вздохнул и налил себе еще один стакан. «Договорились. Когда вы сможете заплатить?» «А когда вы начнете?» «Нам потребуется около месяца на подготовку. Возможно, что и два». «Как будете готовы, дайте знать. Пришлите мне пустое письмо. Встретимся здесь и...» «Не здесь, увы», — собеседник вздохнул. «Мне отчего-то кажется, что почтенный трактирщик не переживет этой ночи. У него слабое сердце. Даже и до вечера может не дожить». Посмотрев на пышущее здоровьем лицо хозяина за стойкой, Леген кивнул. «Бывает. А на глаз такой здоровяк». «Не он один», — согласился Ном. «Вон тот верзила с пшеничными усами. Тоже ведь не жилец. А вы не знали?» Означенный персонаж к тому времени уже скорчился на скамье, привалившись боком к стене. «Наверное, съел что-нибудь несвежее», — предположил собеседник графа. «Вот и трактирщик по этому поводу распереживался. А сердце-то и не выдержало, бывает». «Ну да», — рассеянно ответил советник короля, прикидывая возможные варианты развития событий. «И еще вопрос. Лично к вам, ваша светлость». «Слушаю». «Вы мести не боитесь?» «А вы?» «Нас-то еще найти нужно. Даже Иван, и то это удалось не сразу». «Чьей мести? Котов? Церкви? Не смешите меня». «А вы прекрасно понимаете, о ком я говорю». «Он умер, и это всем известно». «Да ну! А вот до нас доходили слухи». «Слухи?» Презрительно усмехнулся Легенс. «Вот уж не ожидал, что такие люди, как вы, и станут им верить. Да в тех местах и просто ходить уже опасно. Сколько уже было случаев?» «Знаю». В голосе собеседника внезапно прорезался металл. «Не за деньги, ваша светлость. Мы с вами теперь в одной лодке сидим. Но в тех самых местах видели одного, скажем так, человека, одетого в хорошо узнаваемые доспехи». «Призрака? С него, пожалуй, что и будет». «Которые после этого доставили епископу Гройнену, и он их опознал». несколько часов спустя. «Так он жив?» Король резко повернулся к своему советнику, которого до этого слушал вполуха. «Достоверно это неизвестно, Ваше Величество. Живым его никто не видел». «Но никто не видел его мертвого тела. Что сказали церковники?» «Отец Варшани вытаращился на меня так, будто увидел за моей спиной дьявола во плоти». «Ну, вот ему-то я стал бы верить в самую последнюю очередь», — отмахнулся Папий Второй. «Нашел, у кого спрашивать. Да это же один из самых главных мастеров по сокрытию истины». «Никого из епископов в столице сейчас нет». «Да и поздно уже. Церковь всегда вела свою игру. Не изменят они этому правилу сейчас». Король уселся в кресло и подпер голову рукой. «Доспех! Что за доспех? Ты выяснил?» «Увы, Ваше Величество, нет». «Плохо. Да что там? Совсем фигово. Серые появляются раз в 15-20 лет». «А мальчишке почти 14, Ваше Величество». «Но все они приходят извне?» «Никто из них раньше и не женился на местных, и детей у них не было. Во всяком случае, о них никто и никогда не слышал». «Да уж, нам только таких детишек тут и не хватало для полного счастья». «Вот что!» — король выпрямился в кресле. «Где рунный клинок?» «В замке Йорш, надо полагать. Во всяком случае, он там был в прошлом году». «Это достоверно известно?» «Ну, его видели на боку у мальчишки». «Граф, это точно тот самый клинок? Не имитация?» «У нас нет в этом замке настолько доверенных людей, чтобы мы могли это проверить. Осмелюсь спросить, так ли это важно, Ваше Величество?» «Легенс, легенс!» — покачал головой монарх. «А ведь это оружие всегда возвращается к своему хозяину». «И если в замке имитация, то серый жив, и это все меняет». «Да уж», — граф вытер внезапно вспотевший лоб. «Но как это выяснить? Меч ни разу не вывозили из замка». «Придумай что-нибудь, хотя парню 14. «Скоро будет, Ваше Величество». «И формально он уже может вступить в права наследования и принести ленную присягу». «Его отец этого не делал. Он получил лен по праву тетравленда, как взятый в бою». «Но сын-то ни с кем за него не дрался. Каковы его права в этом случае?» «Формально, если он примет графство из рук матери, которая тоже вам не присягала, как женщина, мальчишка может объявить себя вольным графом. Два независимых законных владельца, он третий. Законники его поддержат, а уж про баронов я и вовсе молчу. Им дай только повод, да и герцог. Этот тоже в стороне не останется. Любое ваше ослабление только ему на руку». «Так», — Папий задумался. «Ты думаешь, что парень откажется мне присягать?» «Тонкий момент, Ваше Величество. Он может это сделать, особенно как сын Серого». «Да? А как он это докажет? Ну, не то, что он его сын, а то, что к нему перешла сила отца. Отца, не матери». Граф сжал губы и некоторое время молчал. «Если он будет настаивать на своем праве третьего независимого наследника, наше дело проиграно. Бароны встанут на его сторону. Просто для того, Ваше Величество, чтобы еще раз подчеркнуть свои права как знати. А вот если он объявит себя серым, он останется в одиночестве. Дворянство не поддержит такого наследника. И даже если мальчишка не сможет этого доказать и прибегнет к первому варианту, единодушной помощи знати уже не получит. И что бы ни случилось с ним и его матерью в дальнейшем, ваше право наследования графства Мэг никем не будет оспорено. Значит, он не должен выбрать первый вариант. Посылаем приглашение, Легонс. От моего имени повод придумай сам, но парню должно исполниться 14 лет именно здесь, во дворце. И заодно мы узнаем, жив ли серый.